Страсти по Матфею и Мессия. В пасхальные недели в Голландии повсюду исполняются страсти по Матфею. Отношение оркестрантов к этому бывает двойственным. Представьте себе, что вам однажды пришлось прослушать это гениальное сочинение раз 25-30 подряд. А ведь есть оркестры, которые должны за один сезон примерно столько раз его сыграть. Причем иногда с полупрофессиональными хоровыми дирижерами. Единственное, что актуально в таких случаях, борьба с самим собой, чтобы не заснуть в долгих паузах. То, что в Голландии Матфей, в Англии Мессия Генделя, только еще длиннее. Альтист из оркестра BBC рассказывал об одном музыканте, который встретил на улице коллегу. Тот выглядел ужасно. На вопрос «Что с тобой? Что-нибудь случилось?» Тот ответил: «Знаешь, у меня был кошмарный сон. Представь себе, мне снилось, что я опять играю Мессию». Первый утешающе заметил: «Представляю, какое облегчение ты испытал, когда проснулся». «Напротив», — был мрачный ответ. «Я проснулся, и это оказалось правдой». А один скрипач из оркестра «Концерт Гебау» во время исполнения страстей в холодной и сырой церкви цинично заметил: «Лучше бы уж мы играли в синагоге. По крайней мере, не нужно было бы шляпу снимать».